Мы покинули Куркураст, тесно прижавшись друг к другу плечами, в кабине снегоуплотнителя. Одной из тех огромных могучих машин, что уплотняют и укатывают снег на дорогах Кархайда. Только благодаря им можно пользоваться дорогами и зимой, ибо если попытаться просто расчистить снег и сгрести его на обочины, то потребуется половина рабочего времени и средств всего королевства. К тому же, весь транспорт все равно в зимнее время использует различные типы полозьев. Снегоуплотнитель двигался вперед со скоростью около 4 км/ч, и мы добрались до соседней с Куркурастом деревни уже далеко за полночь. Там, как всегда, нас приветливо встретили, накормили и устроили на ночлег. Утром мы встали на лыжи и распрощались с нашим шофером. Теперь уже начались вполне густо населенные районы Кархайда, удаленные от побережья и защищенные холмами от страшных ударов северных ветров, дующих с залива. Да и ночевать нам после очередного перехода приходилось уже не в палатке, а в теплом доме. Мы как бы переходили от одного очага к другому. Пару раз нас подвозили, однажды даже 50 км. Дороги, несмотря на сильные и частые снегопады, были плотно укатаны и снабжены указателями. В рюкзаках у нас всегда была еда, ее клали туда те, у кого мы ночевали накануне. В конце пути нас всегда ждали кров и тепло очага. И все же последние относительно легкие 8-9 дней нашего путешествия оказались в моральном отношении куда труднее, чем даже восхождение на ледник. Хуже, чем последние дни во льдах, когда мы голодали. Сага была завершена. Она принадлежала льдам, а мы были предельно измотаны. Мы шли не туда, и радость умолкла в нас. «Порой приходится идти против движения колеса фортуны», — говорил Эстревен. Он был по-прежнему спокоен, но по его походке, голосу и повадкам чувствовалось, что энтузиазм в нем сменился терпением, уверенность — упрямой решимостью. Он был чрезвычайно молчалив, часто не желая даже мысленно разговаривать со мной. Наконец мы добрались до Сосинотха, небольшой город, несколько тысяч жителей. Дома на склонах холмов по берегам замерзшей реки Эй, белые крыши, серые стены, холмы, покрытые черными пятнами обнаженных лесов и вылезших из-под снега голых скал, поля, искованная льдом река, белоснежная равнина, та самая долина Синотх, из-за которой шла тяжба. Там тоже все было бело. Мы явились в город практически с пустыми руками. Большую часть своей экипировки мы роздали по пути тем гостеприимным хозяевам, у которых ночевали. Теперь осталась только печка Чейба, лыжи и одежда, та, что была на нас. Однако мы продолжали путь, раза два спросив дорогу. Нам была нужна не та, что ведет в город, а окольные, ведущие на какую-нибудь из пригородных ферм. Это были небогатые края, и ферма, куда мы шли, не входила в состав какого-либо княжества, а являлась единоличным владением в ведении центральной администрации долины Синотх. Когда в молодости Эстревен служил здесь, он подружился с владельцем этой фермы и потом фактически купил ее для него. То было год или два назад, когда он пытался реально помочь тем, кто желал поселиться на восточном берегу реки Эй и надеялся избежать затянувшегося опасного спора двух государств из-за долины Синотх. Фермер сам впустил нас в дом. Это был плотного сложения человек с тихим голосом, примерно одних лет с Эстревеном. Звали его Тессичер. Эстревен в этих местах ни разу даже не откинул глубоко надвинутый капюшон на спину, боясь быть узнанным. Вряд ли стоило этого опасаться. Требовался чрезвычайно зоркий глаз, чтобы узнать Харта Ремир Эстревена в тощем, обтрепанном, исхлестанном всеми ветрами бродяге. Даже Тессичер время от времени украдкой внимательно поглядывал на него и был не в силах поверить, что он тот, за кого выдает себя. Гостеприимство Тессичера было выше всяческих похвал, хотя он был явно не богат. Однако в наших отношениях ощущалась какая-то неловкость, словно в глубине души он мечтал никогда не иметь с нами дела. Это было, впрочем, понятно. Дав нам приют, он рисковал всем, что у него было. Но поскольку своим благополучием он был обязан исключительно Эстровену, сейчас он вполне мог бы быть таким же изгоем, как мы, если бы некогда Эстровен не позаботился о нем, казалось, можно было бы хотя бы отчасти отдать свой долг, даже пойдя на риск. Эстровен, однако, об уплате долга вовсе не думал, считая, что его давнишний друг просто не сможет отказать ему в помощи. Когда улеглась первая тревога, вызванная нашим появлением, Тессичер, похоже, действительно понемногу оттаял и в полном соответствии с типично кархайской переменчивостью настроений весьма эмоционально начал вспоминать былые дни и общих старых знакомых, просиживая с Эстровеном по полночи у камина. Когда же Эстровен спросил, нет ли у Тессичера на примете какой-нибудь заброшенной или удаленной фермы, где он, изгнанник, мог бы залечь месяца на два, пока его высылка не будет отменена, тот сразу сказал, оставайся у меня. Глаза Эстровена странно блеснули, но он сдержался, и Тессичер, согласившись с тем, что изгнаннику, скорее всего, небезопасно оставаться так близко от Сосинотха, пообещал подыскать ему подходящее убежище. «Это будет нетрудно», — сказал он, — «если Эстровен сменит имя и наймется, например, поваром или работником на дальнюю ферму. Это, разумеется, не так уж приятно, но все же лучше, чем возвращаться в Оргарейн». «Какого черта тебе нужно в этом Оргарейне? И на какие средства бы ты там жил, а?» «На средства комменсалии», — ответил мой друг, и улыбка его снова чуть напомнила мне лукавое выражение на мордочке выдры. «Они ведь каждую общественную единицу обязаны обеспечить работой, как тебе известно. Так что не беспокойся. Но я предпочел бы, конечно, остаться в Кархайде, если ты действительно надеешься все устроить. У нас оставалась еще печка Чейба, наша единственная ценность. Она верно служила нам в том или ином своем качестве до самого конца этого путешествия. На утро после прибытия на ферму Тессичера я взял печку и на лыжах отправился в город. Разумеется, Эстровен со мной не пошел, но разъяснил мне, что и как нужно сделать, и все получилось хорошо. Я продал печку, выручил за нее кругленькую сумму, а потом стал подниматься на вершину холма, где размещались здания торгового колледжа. Там же находилась и местная радиостанция. Я заплатил за 10 минут частного разговора с частным лицом. Все радиостанции специально оставляют время для подобных частных выходов в эфир. Чаще всего это бывают радиограммы местных купцов, своим заморским агентом или заказчиком с архипелага, из Ситха или из Перунтера. Эти разговоры стоят довольно дорого, но, в общем, вполне доступны. Во всяком случае, у меня еще остались деньги после продажи подержанной печки Чейба. 10 минут были мне выделены в самом начале часа третьего, то есть после полудня. Мне не хотелось, чтобы видели, как я средь бела дня направляюсь на лыжах на ферму Тессичера. А потому я весь день проболтался в Сосинотхе и в одной из харчевен заказал обильный, вкусный и довольно дешевый обед. Кархайдская кухня, без сомнения, значительно превосходила арготскую. Я ел и вспоминал комментарии Эстровена на этот счет в тот раз, когда я спросил его, ненавидит ли он Оргарейн. Я вспомнил, каким голосом вчера вечером он сказал, «Я предпочел бы остаться в Кархайде». В голосе его звучала неподдельная нежность, и мне захотелось уже не в первый раз узнать,